Добрый день. Да. Долговое агентство Дельта М, Богатырев Марк Константинович, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Анжелика Валерьевна, это вы? Да. Угу. Дату рождения свою назовите для подтверждения вашей личности. Нет, а ты что, меня забыл? Ты что, тот принц на белом коне, я тебя помню. Ты из Воронежа звонишь? Ага, видишь, вывал, значит, ты меня тоже помнишь. Вот. Ну что там, опять надо денег. Да. Да, ты как котик мурчишь там. Слушай, ну нет у меня денег, я, короче, это... Как нет? Ну как это, ну смотри, вот, прическу сделала, маникюр, педикюр, ну весна, блин, ну шла, несла платить, понимаешь? Хотела оплатить, душой хотела. А мозг говорил, сделай себе что-нибудь приятное лучше, подождет этот банк. А потом ты вообще перестал звонить. Вот. Что хуже станет. Сумма увеличится. Хуже? Что, почему? Почему да. Хуже? Почему, скажи? Что согласно будет? 30-30 статьи Гражданского кодекса. А, штрафы, пени, да, начисляются. Да. А ты думаешь, я не смогу их победить? Как ты думаешь? Может быть, я их смогу как-то уничтожить? Прийти в суд и просто сказать, ваша честь, давайте, мне такой лапулечки, красотулечки, барабарбардудулечки, отменим все штрафы, пени, начисления. Да нет, вряд ли суд на это согласится. Да ты просто меня не видел. Пойду. Ну, первым, я поверю вам на слово. Угу. Какая бы вы распрекрасной не были, суд вам все равно ничего не простит. Даже чуть-чуть? Потому что вы брали же на законных основаниях. Значит, нужно возвращать. Я хочу попросить на законных основаниях. Я добавлю, ваша честь, позвольте мне воспользоваться статьей 333. Он скажет, да, да, это ваше право. Да, суд должен услышать вашу просьбу. Ваше ходатайство и удовлетворить в полном объеме. Ну, нет. Анжелика Валерьевна, давайте тогда мы проведем актуализацию ваших персональных данных. Я вам задам вопрос. Слушай, давай ты мне завтра позвонишь еще. Нет, мне нужно сегодня. Сегодня? Что нужно? Какие данные? Да. Я не замужем. Это самое важное так, сейчас для тебя должно быть. Адрес регистрации, адрес проживания назовите. У меня ничего не изменилось. Ты? Да. Адрес ты уже хочешь приехать? Да, приезжай по месту проживания, не по прописке, ладно? А где вы проживаете? Там же, где и прописано. Котик, ну ты логику включи. Вы мне скажите адрес проживания? Да ты мне только сейчас сказал же ее. Что? Вы же сказали, адрес регистрации у вас другой, адрес проживания. Слушай, мы с тобой так увлечены друг другом, вообще не понимаем, что говорим. В общем, все на прежнем месте. Я, если что, поменяю, кредитора уведомлю в течение 3 дней. Домашний номер есть у вас? Не, нету. Нету. Сотовый номер только вот этот один? Ну, у меня еще есть номер. Если хочешь, назову, а если не хочешь, не надо. Я с этого всегда трубочку беру. Назовите второй номер. Да ну, зачем он тебе? Ну, как зачем? Если мы вдруг на этот не сможем дозвониться. Нет, нет, нет, я всегда беру трубочку. Я хожу в обнимку с телефоном. Я знаешь, сколько тебя ждала, хорошо, чтобы ты позвонил? Хорошо. Ваше семейное положение? Я не замужем, вот. Вы разведена? Нет? Ну, разведена и не замужем, да. Я свободна. Дети есть у вас? Да зачем про детей-то есть, да. Есть? Сколько детей? Немного. Ну, 1, 2, 3. Одного хватит. Второй с тобой будет. Но он уже сам ходит и ест сам, поэтому хлопот много не будет. Совершеннолетний, нет? Не. Несовершеннолетний. Хорошо. Так, в школе учится, да? Угу. Угу. С вами кто проживает? Кот. Нет, а ребенок? Со мной. Вместе с вами, с ребенком, да, проживаете? Угу. Так. Вы в данный момент работаете? Я работаю. Работаете, хорошо. Кем работаете? Ну, у тебя же есть. А, так, кладовщик, да? Угу. На это место работы? Да, у меня правда ничего не поменялось. Скажи, когда ты приедешь. Так, кладовщик. А где работаете? Тут место работы не указано. Я тебе при личной встрече расскажу. Нет, вы мне так скажите сейчас. Не, не буду. Вдруг ты меня сейчас обманешь, я не пойму, с какой целью ты спрашиваешь все это. Вы ж мужчины такие, такой голосок у тебя прям весь такой-такой, а возьмешь и обманешь. Да нет, у меня нет такой привычки. Нет? Ну так, ежемесячный доход у вас сколько составляет? Ну слушай, ну ты даже про зарплату, ты хитрый, ты все сразу хочешь перед свадьбой узнать, я тебя понимаю. Нет, ну я же вам сказал вначале, для актуализации ваших персональных данных. Ну и у меня по-разному, там сколько у меня доход там указан, скажи. Тут вот в этом и дело, что тут не указано. Не указан. Блин, ну я ее не вижу все равно, эту зарплату. Я сразу иду в магазин, в салон красоты. Вот. Поставь 15 поставь тысяч рублей. 15 тысяч рублей. Но она бывает и 20, и 40, и 50. Да, у меня... В среднем сколько у вас? Ну, по-разному всегда. Ну, давайте поставлю сколько, 30? Ну, вот сейчас поставишь 30, а потом кто-нибудь другой от вас позвонит, скажет, мы позвонили, узнали, у вас не 30, а 50, вы ввели на заблуждение, вы вообще не такие данные оставили, каждый месяц по-разному. От и до надо поставить. Тогда поставлю от 15 и выше. Ага, во. Хорошо. Так, дополнительные подработки есть еще что-нибудь? Подработки, ну что же мне? Бывает иногда, подрабатываю, да. Угу. Сколько в месяц выходит? Ну это смотри, я же стихи пишу, я еще поэтесса к тому же. Сколько людей на концерт придут, столько и будет денег. Хорошо. Ты стихи любишь, поэзию? Хорошо, скажи. Скажи, Валерия, скажи, да. скажи, любишь поэзию, скажи. Да. А, ну что, ты так мурчишь вообще, у меня так же кот делает. Давайте мы решим ваш вопрос вот этот, и потом уже после мы поговорим. Давай решим. Для начала сейчас первое дело решить ваш этот вопрос. Давай. Вы когда готовы оплачивать? Сколько ты мне дней даешь, чтобы я уже пошла под венец с чистой совестью, без всяких задолженностей? Для начала решить ваш этот финансовый вопрос, 15 840 рублей до 31 марта текущего года. А какое сегодня число? Сегодня 29. Сегодня 29, то есть мне 2 дня, да, на решение этих вопросов? Да. Ну да. Все, я услышала, буду решать, а что делать? You have 60 seconds. Нас прервали. 15 840. Ага, да, да. Да. После того, как вы проплатите свой займ, мы с вами отдельно поговорим, хорошо? Как это отдельно? Ты сказал, нет. Сейчас решим вопросы и будем разговаривать. Нет, я имею в виду, после того, как вы решите свой этот финансовый вопрос, я имею в виду, оплатите займ, так. Мы с вами отдельно уже переговорим. Ага, о личном, да? Да, лично. Все, хорошо. Нет. Вы оплату будете где производить? А где я всегда оплачиваю? Я уже не помню. Наверное, через личный кабинет. Там хорошо, можно? Через личный кабинет. Угу. Да, да, можно. Вы тогда наш адрес электронной почты запишите. Он вам понадобится. Пишу. Маленькими английскими буквами. ДЕ, Дмитрий Евгений. Угу. Алло. Да. Это не Олеговна? Да. Здравствуйте, вам позвонили в компанию «Башман». Специалисты с ним взяли, это Юрьевна из государственного разговора. По потребительскому целевому кредиту перед ОТП банком. С июля 2018 года вы не производите оплаты по действующему договору. Ну, какая молодец. Сегодняшний день 13 295 рублей 51 копейку, которые необходимо внести до 29 марта включительно. В какой день от вас поступают денежные средства? Да ни в какой. То есть вы сейчас целенаправленно уменяете предоплату? Удерживаю денежные средства. Чего вы хотите добиться? Я их держу. Обнялась с ними, держу. А если я их отнесу, у меня аллергия будет. Ксения Олеговна, а чего вы этим добиваетесь? У меня будут мои ладошки чесаться. Не могу отдавать. А вы в суде то же самое будете говорить? Да. Судье, да, скажете? Да, да. Если будет суд, и когда наложит арест на ваши счета и на ваше имущество. Да, да, да. Когда вас спросят, судья скажет, Ксения Олеговна, а почему вы намеренно уклоняетесь от оплаты? А я скажу, аллергия. Что вы ответите? Ну, а вы понимаете, какие последствия приведут к этому? Какие? Вы чего добиваетесь? Какие последствия? Наложение ареста на имущество, ареста счетов. Угу. Вам присудят выплату судебных издержек, как ага. Потому что вы проиграете. Я все хочу, чтобы было именно так. Мы будем с вами разговаривать конструктивно. По какой причине вы не оплачиваете? Да я сказала уже. Если оплачу, будет у меня Олеговна. Ладошки чесаться. Ксения Олеговна, хорошо. А я денежки люблю, я их лучше к сердцу прижму, и мне хорошо. Хорошо любить те деньги, которые вы сами зарабатываете. Я их сама заработала. Вы их не заработали. Заработала. Я те уже потратила, не переживай. Нет, Ксения Олеговна. Вот их нужно возвращать. Не, по адресу регистрации город. Ко мне приедет. Вернете вы деньги. Да. Да. Если, ну, если вам смешно и... Да это не просто смешно, не это ржать. Это не значит, что его не будет. НБАшка. Место будете потом. Не надоело народ-то смешить, а? Своей инспекции. Ксения Олеговна. Угорают все. Мы, в отличие... Да. Пожалуйста, ради бога, это ваше личное дело. Да, конечно, да. Мое. Будете смеяться, когда останетесь без всего, без имущества, угу, когда наложат арест на недвижимость. Все заберут. Я уже давно все помыла. Мне как-то звонила ваша мормышка, говорит, мойте все, но я намыла. Ксения Олеговна, ах. Всего доброго, до свидания. Лучше бы вы так деньги зарабатывали. Как? Всего хорошего. Всего хорошего. Пока. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ксения, банк Тинькофф, отдел взыскания Валерия Владимировна. Звоню по факту неоплаты вами минимальных платежей. И в чем причина неоплаты? В чем причина, почему вы правильно не представляетесь, как положено? Фамилия, имя, отчество, должность. Я не обязана представляться без вашей просьбы. Меня зовут Бектимирова Ксения Рафаэльевна. Я специалист банка Тинькофф. Валерия Владимировна, в чем причина неоплаты? Неважно. Нет, данная информация важна. Уточнение причины неоплаты. Для меня неоплаты все равно, что вам важно. Я говорю, что вам это не важно. Значит, не важно. Для меня не важно ничего сообщать. И что примет банк, мне тоже не важно. Валерия Владимировна, да? Я вас до конца выслушала, я вас не перебивала. Вы на каком-то основании меня перебиваете и так со мной общаетесь. Я не хочу Ере слушать. Зачем она мне нужна? Для меня информация это не важна. Не имеет никакого значения. Да, я вижу, вы конструктивный диалог не готовности. Ладно, мы вам позднее перезвоним. Надеюсь, в следующий раз вы будете вести диалог. Надеюсь, но такое? Зря. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Валерия Владимировна. Здравствуйте. Вам звонят организация «Кредит 911», фамилия моя секрета, зовут меня Василий Михайлович. Да-да. Звоню вам по поводу вашей задолженности по кредиту. Что случилось? Почему оплату не производите? У меня ничего не случилось, у меня все хорошо. Не беспокойтесь. Что значит? Ну, мы рады, что у вас все хорошо, но только почему-то оплат по кредиту нету. Нет, и не будет. Что значит «не будет»? Ну, это знаете, как я вам сейчас объясню, это как будет, только наоборот, с приставкой «не», «не будет». То есть вы под запись разговора отказываетесь от своих финансовых обязательств? Да, на каком под основании? Запись разговора. На основании моего нежелания. Я понял вас, я вас услышал, ставлю отметку на отказ от оплаты. Угу. Ваше дело будет передано в коллекторское агентство, и общаться вы будете уже с ними. Ой, боже мой, мне сейчас разрыв сердца случится. Да нет, зачем же, не надо, вы нам живые и здоровые нужны. Ожидайте коллекторов. Ждем.